«А что такое?» — прикинулся дурачком Дрист. «Мне кажется, скоро здесь будет такая свалка, что вам уж точно не сносить головы». Полк понял, что напугал Дриста. Тот занервничал так, что забылся и вытащил собственную сигарету из пачки в кармане. Сигареты той марки, что никогда не вынимают наружу, их достают в кармане, и от этого у них такой же вид, как у хозяина, жалобный, тертый, пользованный. Дрист оправился, поморгал красными веками, вздохнул. «Боюсь, что вы меня не за того принимаете. Не пугайте меня, Лаксман. Неужели я обознался? По-моему, я принимаю вас именно за того милого, общительного джентльмена, нацеленного на кого-то всегда что-то съесть, выпить, попросить, получить, взять без отдачи. У ваших земляков это называется прожить на дурку. Но ваш ресурс исчерпан. Кроме меня вам больше никто ничего не даст». «А что вы мне дадите? Дырку от бублика?» «Я вам дам возможность слинять потихоньку, пока пыль уляжется». «Верится с трудом. Знаете, Лаксман, когда я учился в Академии ФБР в Куантико, мне повторили 1000 раз первую заповедь оперативника: допрашиваемого надо убедить, что информация не пойдет ему во вред». «Как же вы меня можете в этом убедить?» — с сомнением прищурил Дрист круглые глаза примата. «Как?» — удивился Пол. «Да очень просто. Если бы я хотел вам зла, я бы сейчас отвел вас обратно в полицейское управление, оформил задержание и отправил в тюрьму». «За что?» — от души возмутился Дрист, на всякий случай обтирая корочкой пиццы тарелку. Неизвестно, как и когда закончится их душевный разговор. Полк пожал плечами. «Я велел мне подослать из службы миграции ваше личное дело. Прочитал с интересом и уважением к вам. Там сказано, что вы дважды сидели в СССР по политическим мотивам. За это вам в 80-м году перед Олимпиадой без разговоров дали въезд как политическому беженцу». «Ну? Какой тут может быть «ну»? Я знаю множество русских, которые, готовясь к эмиграции в США, подготовили себе легенду не хуже профессиональных шпионов и повторяют ее столько раз, что в конце концов сами верят в нее и очень обижаются, когда им говорят, что вся их биография — сплошной булшит. Какое же бычачье дерьмо вы нашли в моей трагической жизни?» — горестно вопросил Дрист. «Я еще ничего не искал. Но знаю заранее, что вы грубо обманули американские иммиграционные власти. Вы такой же диссидент, как я, любавический ребе». Дрист гордо воздел ввысь стесанный подбородок. «Этими словами вы меня ударили прямо в сердце, как кинжальным ножом. Вы хотите сказать, что я не идейный эмигрант, а экономический переселенец?» Полк похлопал его по плечу. «Не морочите мне голову, Лаксман. Вы не очень похожи на академика Сахарова. Но если хотите, я запрошу Москву прямо сегодня. И через пару дней у меня на руках будут приговоры по вашим делам. А там эмиграционный суд. И прошу пожаловать в аэропорт Кеннеди на депортацию. Вы хотите на родину?» «Ага. Моя родина на другом глобусе». «Ну и прекрасно», — кивнул Полк. «Поэтому соберитесь и внятно ответьте мне на некоторые вопросы. Например, Эмма Драбкина была в курсе дел лекаря.